Глава 24. Фуршет прошел свой экватор, постепенно переходя к стадии дым коромыслом. Служащие, извините, менеджеры рангом пониже, выпивали и закусывали стоя, с энтузиазмом голодающих, попавших в коммунизм. Топ-менеджеры, опасаясь натрудить ножки, делали то же самое за столиками, с комфортом разместив разной степени пухлости задницы в креслах. Демократически чокнувшись с собственным замом, шеф безопасности лихо расправился с очередной порцией столь любимой им текилы. Степаныч степенно откушал водочки. Закусили каждый своим, долькой лимона и тарталеткой с белужьей икрой. «Ну и что там твой скоморох творит?» — поинтересовался Вайсфельд, закуривая. «Пытал сегодня личную охрану шефа. Замордовал всех в конец. Наконец-то работать начал. А кто с ним?» «Пока не знаю. Он при входе документы не предъявлял». «Это почему?» «У Кондратьева пропуск по форме 2А1». «Понятно. Не забудьте распорядиться, чтобы его напарника потом отследили». «Слушаюсь». «А вообще, Степаныч, я начинаю жалеть, что позвал этого вашего скомороха. Бабла он срубил море, а результатов никаких». «Стас работать умеет». «Ага, как же. Ты расскажи о его подвигах. Не стесняйся. Обожаю сказки на ночь глядя. Как он, например, притворился Нэнси Рейган и по приказу партии и правительства заразил старину Ронни Трипером. Или как в образе Моники Левински...» Он поднял руку, и замерший в ожидании неподалеку официант поспешил к их столику. «Напрасно вы так, Григорий Борисович». «Напрасно? Да что он вообще может?» — заорал тот, указал подошедшему официанту на опустевшие рюмки. Тот, безошибочно определив, что и кому, начал их наполнять. «Что может?» Степаныча уже в конец достал этот пьяный сопляк со всеми его дешевыми дипломами и собственным мнением по всем вопросам. «А может, это он нам сейчас наливает?» — и указал на официанта. «Не смешно!» — легким движением ладошки Вайсфельд сделал халдею знак испариться. «Вон он ходит!» — вынюхивает. И указал на Гену в моем образе, ласково обнимающего офисную дамочку за то место, где спина напрочь теряет свое благородное название. Я вытер горлышко бутылки полотенцем и заспешил прочь от греха подальше. Выкушав очередную порцию текилы, Вайсфельд оставил своего зама и направился общаться на своем уровне. Посмотрев ему вслед добрым взглядом, тот остался за столом, налил себе сам и выпил. Зайдя за угол, я достал телефон и связался с Фимой. «Как?» «Второй номер в данный момент треплется по аське с очень интересным сабжем». Проходящий у нас под вторым номером Степаныч в тот момент пережевывал бутерброд с белорыбицей. Понял конец связи и тут же набрал Степаныча. — Ты, Стас? — старый служака едва не подавился. — Ровно через 15 минут вызовите к себе Толмачева. — Зачем? — Придумайте. Конец связи. И, наконец, последний звонок. — Да, — ответил мне мой собственный голос. — Через полчаса будь в кабинете. — Понял. Я катил тележку с гастрономическим изобилием по коридору, приближаясь к кабинету Терехина. По дороге я стучал во все двери, предлагая обитателям кабинетов выпить-закусить от щедрот руководства. В одном из них двое уже изрядно поддатых сотрудников взяли бутыль 40-градусной на ход ноги, два других оказались заперты. Из-за следующей доносилось кудахтанье, сопение, полузадушенные стоны и охи. Я постучал в дверь, охи и стоны прекратились, и хриплый мужской голос поинтересовался, какого черта мне надо. «Выпивка и закуски», — бодро ответил я. «Пошел нах». И я пошел. В этот момент дверь кабинета Степаныча отворилась. Вышедший оттуда аккуратно запер дверь и миновал меня, даже не удостоив взглядом. «Ну, кто же смотрит на официанта?»